Отступив так, чтобы за спиной оказался штабель досок, Матвей на контратаках уложил еще троих спецназовцев. Он мог бы так сопротивляться довольно долгое время, не подпуская к себе никого на расстоянии удара ногой. Но ребят начало злить его сопротивление, и кое-у-кого уже сверкнул в руках тесак. Тогда Матвей решил вырваться из круга обороны к штабу и найти в здании Первухина, чтобы положить конец этой нелепой разборке. Звеном прорыва он избрал Потапыча, известного своей приверженностью Коти Котаэ, набивка предплечий, бедер и голеней, приводящих к укреплению мышц до состояния деревянной плахи. Потапыч в самом деле не раз демонстрировал коллегам свое умение разбивать руками, плечами, ногами и головой доски, столбы, палки и кирпичи. Уйдя от Кирикоми, левого противника, Матвей достал плетью Джарасанхи, правого. В падении миновал еще двоих, зацепив обоих ботинками, и оказался перед Потапычем, ошеломленным мгновенным появлением ганфайтера в полуметре от его лица. Кирикоми – удар рукой в дзюдо. Джарасандха – школа индийского карате, кушти. Конечно, Потапыч среагировал поздно, понадеялся на свой непробиваемый мускульный каркас, но уйти от шокового тычка в сонную артерию Тьянти в исполнении ложной расслабленности не смог. Потапыч осел на землю. Остальные остановились, тяжело дыша, не веря своим глазам. Кто-то выругался, со стороны послышались аплодисменты. Из-за летней душевой вышли капитан Хватов, майор Белоярцев и генерал Первухин. Аплодировал Хватов. «Прекратить», — брюзгливо сказал начальник управления спецопераций, оглядел лежащие тела и, смерив Соболева взглядом, направился к зданию штаба. «Следуйте за нами, капитан». Матвей глянул на ошеломленные лица бойцов грозы, развел руками. «Прошу извинить, что так получилось, но я не нападал на вашего майора сзади. К тому же он был вооружен, а я нет. Советую впредь до объявления приговора сначала изучить все факты, а потом судить». Уже отойдя от побитой компании на несколько шагов, Матвей услышал. «Ну и мудак же ты, хохма. Жалею, что он тебе шею не свернул. Ты тоже хорош. Полез выяснять вперед всех». Дальнейшего разговора Соболев не услышал, но больше всего был доволен тем, что не применил особых приемов из техники смертельного касания, открытой ему эзотерической трансляцией во сне. Когда они вошли в одноэтажный домик штаба, Хватов, идущий впереди, обернулся и сказал с обаятельной улыбкой. «Вы очень сильный мастер боя, капитан, но у вас есть один существенный недостаток. Вы жалеете противника. Он же вас жалеть не станет». «Учту», — буркнул Матвей, прислушиваясь к своим ощущениям. Но в данный момент капитан Хватов был сам собой, а не овешей монарха, и говорил вполне искренне. В одной из трех комнат штаба, где обычно располагался начальник базы или дежурный офицер, Первухин снял плащ, бросил берет на стол и сел. Кивнул на стулья вдоль стола. «Присаживайтесь». «Итак, Матвей Фомич, что скажете?» «Сначала я хотел бы выслушать вас», — корректно проговорил Матвей, ощущая толчки крови в местах, где его коснулись дружеские удары восстановителей справедливости. «Точку зрения майора Белоярцева я уже выслушал, теперь хотелось бы ознакомиться с вашей». «Мне бы тоже не мешало ознакомиться с точки зрения майора», — с той же подчеркнутой вежливостью сказал Матвей. «Повторите, майор», — бросил Первухин. Белоярцев быстро глянул на него, потом на Соболева, отвел глаза. «Их было трое. Вице-президент ассоциации, какой-то молодой ухарь и еще один. Мой друг Василий Балуев», — вставил Матвей, в которого майор разрядил болевик. «Мне ничего не оставалось делать, они могли уйти». Белоярцев снова посмотрел на Первухина, но тот смотрел в стол, барабаня пальцами по его поверхности. «Был приказ захватить всех, но не испытывать на людях, чья вина не доказана, спецсредства вроде болевика. Лес рубят, щепки летят. Люди не щепки», — медленно произнес Матвей. «И если так считает все начальство конторы, мне с ним не по пути». «Не спешите с оргвыводами, Соболев», — поморщился Первухин. «Деретесь вы хорошо, но в политике и социальной сфере разбираетесь слабо. Зачем вы обезоружили майора и дали ему уйти?» Встретив угрожающий предупредительный взгляд Белоярцева, Матвей пожал плечами. «Во-первых, он хотел выстрелить безоружных людей еще раз. Во-вторых, я считал, что сотрудники Барса не причастны к делам чистилища, и чтобы задержать их, надо иметь на руках доказательства. Я таких доказательств не имел. В-третьих, Василий Балуев – ветеран спецподразделения «Вымпел», хотел стать членом ассоциации и попал в здание в момент захвата случайно. А поскольку майор Белоярцев решил испытать болевик именно на нем, «Ясно. Не стоит продолжать», — шевельнул пальцами Первухин. «Инцидент исчерпан. Считаю нецелесообразным оставлять вас рядовым сотрудником «Грозы». Есть два варианта. Командир особого звена в 12 человек – нет. И операции ганфайтерного класса в одиночку со 100% гарантией перехвата, конечно». Матвей хотел был ответить «нет» и на это предложение, но подумал и согласился. Первухин ему нравился, мужик он был жесткий, но знающий дело и правильный, без желчной зависти и лукавства. Если он и заблуждался в чем иногда, так искренне. Можно было попробовать работать под его началом. «Кто будет выдавать мне задание?» Первухин понял скрытый подтекст вопроса, усмехнулся тонкими губами. «Я или майор Хватов?» Изредка по приказу директора. Это Матвею не понравилось, но отступать не хотелось. К тому же Хватов представлял монарха. «Уже майор? Поздравляю!» «Я вас тоже», — улыбнулся командир обеда. «С сегодняшнего дня и вы повышены в звании». «Только учтите, молодой человек», — сказал Первухин, — «герои-одиночки в истории Земли никогда не делали погоды». «Все решала толпа, плебс, выбирающий и своих правителей, и своих преступников. Я не претендую на роль героя». «Если не претендуете, то не демонстрируйте постоянно свою самостоятельность и искусство рукопашного боя. В иных случаях это не идет на пользу делу и здоровью. Учту». «Пошли покурим», — предложил Хватов. Они вышли из домика в хмурый осенний день, оставив в штабе Первухина и Белоярцева. Хватов достал сигареты, предложил Матвею, но тот отказался. Майор вставил сигарету в мундштук с фильтром, выпустил кольцо дыма, кивнул на окно штаба. «А правда, что ты напал на Люду сзади?» Матвей иронично глянул на собеседника, и Хватов кивнул сам себе, как бы в подтверждение собственной догадки. «Я так и думал, что Люда врет».